Неужели наше общество дряхлеет? Просто вы были моложе, Олег Максимович. Неправда. У старости тоже есть свои резоны, если бы, конечно, она тоже, как и молодость, не имела обыкновения кончаться. Какая-то ночная птица резко взмыла из кустов, спугнутая их шагами. Остро пахло травой и прелым листом. «Вы думаете, Лутаков на этом успокоится?» Неожиданно вернулся Брюханов к утренней встрече. «Не думаю. Но до нового, более удобного случая, пожалуй, будет ждать. Не дурак, но болезненно самолюбив. Если задеть, теряет голову. Ваше наследие, Тихон Иванович». «Виновен, виновен, хотя и не причастен», — кивнул Брюханов, чувствуя, как начинает сыреть от росы туфли. «Не будем об этом. В каждом конкретном случае кто-то виновен. Впрочем, что ж, Лутаков?» — вслух подумал Чубарев. «Нельзя же, допустим, от нас с вами потребовать рекорда на дальность перелета или того больше высоты. Сердце лопнет». «Другое, батенька, ужасно. Сама идея извращается, пачкается. Сам-то Лутаков уверен, что он прекрасно ведет дело. Парадокс. А может быть, в данных обстоятельствах кто-либо другой на месте Лутакова талантливее, умнее, принципиальнее, просто не нужен, вреден? Может быть, Лутаков как раз-то что нужно?» «Оригинальные у вас мысли», — неопределенно и не сразу сказал Брюханов. «Жизнь, к сожалению, или к счастью, допустим, состоит из компромиссов. Приходится в ней вертеться по-всякому». Чубарев по привычке попытался заглянуть в лицо собеседнику. «Как же нам иногда и подумать надо? Вот я далек от сельского хозяйства, от его проблем, но коллектив завода ежегодно выезжает в подшефтные хозяйства на свеклу и картофель. Вы это знаете и без меня. Деревня стареет, одни старики и женщины. Парни из армии почти никто не возвращаются, а за ними, разумеется, и девушки уходят. Вполне естественно. Разумеется, я понимаю, после такой войны стране очень крайне тяжело. Но ведь это не выход. Можно целые цеха заменить автоматикой, но люди никогда не смогут обходиться без хлеба. Мы подсекаем нечто такое, на чем стоим». Чубарев, нечаянно задев за самое больное, заставил Брюханова взглянуть на себя по-другому. Непривычно было слышать свои точно подслушанные мысли от такого сугубо городского человека. У Брюханова появилось такое ощущение, словно он видит Чубарева впервые. «Что ему холмские мужики и бабы?» — спрашивал себя Брюханов. «Что ему заколоченные деревни? Но ведь вот и у него болит душа. Очевидно, каждый честный человек думает так же». «А вы так не смотрите, Тихон Иванович?» — с усмешкой сказал Чубарев. — «Не надо примитивных мыслей и решений, ведь все мы из деревни вышли. И я также в этой беде виновен, причастен к ней, к тому, что с земли уходит, как и Лутаков». Чубарев приостановился, попридержал за локоть Брюханова. — «Вы знаете, Тихон Иванович, есть ведь и совершенно удивительные вещи в нашей жизни. Хотите, один случай расскажу? Так вот, в прошлом году приехал на завод ко мне председатель колхоза Дмитрий Сергеевич Волков из Густищ. Вы его, кстати, отлично знаете. Тот самый Митька-партизан. Сами меня с ним и познакомили. Потолковали мы с ним по душам. Побродил он вокруг завода и наткнулся на нашу свалку. Глаза у него и загорелись. «Эх, — говорит Олег Максимович, — мне бы хоть что-нибудь из этого вашего строительного брака, Я бы у себя в колхозе такой свинорух отгрохал. Так замечательно и сказал, свинорух.